Глава 19. Демоны прошлого и начало пятого дня. Ох, бездна. Есть огромная вероятность того, что Рианорец попросту не доживет до своей славной кончины на поле боя или тихой смерти в теплой постели. Ведь свихнуться такими темпами я могу гораздо быстрее. Суккубе кровь, вот же дрянь! Да провались оно все в необъятную пропасть! «Ты знаешь, где ее держат?» — тихо спросил я, пытаясь унять сколыхнувшие порывы вины и стыда. Стоило вспомнить об убитых родных. «Девочка здесь, в Вене». «Зачем тебе это знать?» — шепотом отозвалась Разумовская, нервно сглатывая и с опаской косясь на меня. «Софья Сергеевна, я уже вам сказал, что ранее был в ярости, а сейчас в полном раздрае. Поэтому если вы хотите, чтобы ваша дочь осталась жива, то отвечайте на мои вопросы. Если повезет, думаю, вы сможете с ней еще увидеться. И нет, не надо смотреть на меня с такой надеждой», — осек я тотчас женщину, ведь в глубине ее глаз вспыхнуло нечто светлое. «Делаю я это не для вас и даже не для нее. Делаю я это лишь для самого себя». «Да, прости меня, Захар, конечно», — быстро закивала горе мамаша. «Мне дают с ней немного поговорить. И пару раз я слышала венские колокола. Она должна быть где-то здесь». «Что ж, ладно. Она запутавшаяся баба, но отнюдь не глупая. Уже лучше. Похоже, я знаю, кто поможет мне в этом деле. Точнее, просто обязан помочь. Пора требовать свои долги. Зуб даю, людей у него здесь достаточно. Не зря ведь горбачусь ради Потёмкиных и светлого будущего империи. Да и не думаю, что советник просто так затеял всю эту канитель со Стружской и Разумовской. Правда, не знаю точной последовательности их действий. Неужели он сыграл на опережение? Кажется, я начинаю догадываться, кто является тем самым кукловодом. Да и сам светлый князь задницу себе без причины не почешет. Эти два старых мастодонта друг друга стоят. «Где отец девочки? Почему не помогает?» — задал я логичный вопрос, продолжая демонстративно цедить непонятную бурду из фужера, параллельно с этим пытаясь отследить все лишнее внимание. «Странно, здесь не только Голицыны, но и, похоже, один из статских Потёмкина тоже. Знакомая аура. Значит, советник уже в курсе». «Он мертв», — невнятно отозвалась Софья, продолжая теребить свою сумочку в руках. «Я слышала, что ты изгой. Вот и он был изгоем. А ремесло это опасное. Тебе ли не знать? Да Юна ранили. Отряд его бросил. И в итоге он оказался разорван на куски стаи василисков. Так мне объяснили в Плеяде. Скверные твари, особенно в стае. Правда, встречался я с этими абразинами лишь свежеподнятый светилича». «Пятна и стигмы — опасное место», — спокойно изрек я. Он знал, на что шел. «Да, я знаю. И Дайон тоже это знал». «Вот и хорошо. Теперь же переходим к самому важному вопросу на повестке сегодняшнего дня. Поэтому слушай меня внимательно. Своими скромными силами я постараюсь спасти Анжелику. Но сейчас советую говорить мне лишь правду. Поверь, я узнаю, если ты солжешь». И мои глаза встретились с карими глазами Разумовской, в которых отчетливо была видна скрытая надежда. «На кого ты работаешь? И кто отдает тебе приказы? И что ты знаешь о головах?» Пару мгновений по лицу женщины было видно, что та о чем-то размышляла. Но лишь пару мгновений. А дальше она стала давать ответы на все мои вопросы. «Дом Насу», — еле слышно проговорила та. «Отдает команды мне лично Сурмин Насу. Именно он и приказал срочно отправляться к тебе. О головах я ничего не знаю, честно. Я не лгу». «Знаю, что не лжешь. Значит, все-таки они. А я думал, что это дело рук мелкой пингалицы Валуа и ее правящего дома. Однако вот в чем загвоздка. Где дом Насу, там и Фридрих Габсбург-Прусский. Где Фридрих, там и его родственничек Рудольф. А где эти два хитрожопых императора, там и Франциск. Странно, как еще ланкастеры сидят да помалкивают? Или выжидают? Что ж, похоже, они самолично выкопали могилы для своих внучков и внучек. Их никто не просил катать шары под столом. В общем, допрыгались венценосные особы. «За ваше здоровье, Софья Сергеевна!» Кровожадно ухмыльнулся я, допивая остатки вина, и радушно отсалютовал женщине. «После того, как ты сейчас встанешь и уйдешь отсюда, а после отчитаешься о своих успехах начальству, мой тебе совет — улетай куда-нибудь прямо сегодня. Лучше обратно в Российскую империю. Если все сложится удачно, то девочку я доставлю сам, когда закончу все дела на Столповом». «А как же ты?» — нервно сглатывая, осведомилась Разумовская. «Софья Сергеевна, убедительная просьба, не задавайте более таких вопросов. Сами понимаете, заботливую мать изображать поздно. Да и не нужно мне это. Как и сказал ранее, я это делаю для себя. Верну вам девочку, а дальше разойдемся, как в море корабли. Теперь же, думаю, вам пора», — Исленцой указал глазами на дверь. «Мне еще предстоит важный разговор». «Я не знаю, как тебе благодарить, Захар. Ты столько всего делаешь», — запиная заговорила та. «Но я прошу у тебя прощения за все. Я так сильно виновата перед тобой». «Достаточно, Софья Сергеевна», — перебил я ее словесный поток. «Вы сказали то, что хотели, я это услышал. Теперь вам действительно пора. С остальным разберусь сам». «Спасибо тебе», — выдавила та совсем тихо из себя, поднимаясь с кресла. «Сын». Перед тем, как уйти, в глазах и эмоциях Разумовской промелькнуло нечто похожее на полноценное раскаяние вперемешку с порцией вины, и в очередной раз, горько сглотнув, а затем чуть сгорбившись, женщина зашагала к выходу. «Действительно, глупо и запутавшаяся», — усмехнулся я, глядя ей в спину, и, активировав уже свой полог тишины, неспешно набрал знакомый номер на телефоне. «Вот сейчас и узнаем, на что способен светлый князь в другом государстве». «Ну, здравствуй, Захарушка», — в своей излюбленной манере заговорил Потёмкин. «Наговорился со своей матушкой?» «Мое почтение, ваша светлость. Не сомневался, что вы в курсе». «Как же быть не в курсе?» — хохотнул понятливый советник. «Кто же в здравом уме столпа империи отпустит разгуливать по враждебно настроенной империи? В том и дело, что никто». «Что по поводу утреннего инцидента? Нашли виновного?» Даже не видя лица и не чувствуя эмоционального фона Потёмкина, было понятно, что все веселье как рукой сняло. «Найдем. Всех найдем и вычислим. Это уже не просто шутки. Это, мягко говоря, залет государственного масштаба. А вот ты поступил весьма опрометчиво, когда согласился на встречу с Софьей. Но звонишь же ты не для того, чтобы просто языком почесать, не так ли?» «Само собой, ваша светлость. Вопрос к вам имеется, если позволите». «Жги глаголом, слушаю». «Не буду ничего говорить о ваших делах с Острожской. Ведь так или иначе, ваш посыл я понимаю и поддерживаю. Лишь не знаю, работала она с самого начала с вашего дозволения или же уже после его получила». «Уже после. Она весьма любопытная особа. Знал, что ты обо всем догадаешься». «Да уж, стерва, это любопытнее некуда. Скажите честно, ваша светлость, вы знали, что у Разумовской есть дочь?» Перешел я к сути дела. «Разумеется, Захарушка. Все опальные, проживающие в других империях, у нас на карандаше». «А то, что сама Софья работает на НАСУ?» «Догадывался. Чей не дураки? Юленька ведь не просто так с ней дружба нынче водит. Правда, резервный ли у них она план или основной, пока не в курсе». «Основной, ваша светлость», — усмехнулся я, глядя на половиненную бутылку. «Меня отравили и ослабили. Точнее, якобы ослабили. Магический парализатор. Западные конкуренты хотят, чтобы я проиграл Валуа. Разумовская призналась и все выложила. Пришлось поработать манипулятором». На целую секунду в телефоне повисла пауза, а голос Потёмкина тотчас похолодел и посуровил. «Вот значит как. Все-таки решились. Как понимаю, ты цел, раз говоришь об этом так спокойно. А они считают, что все получилось. Опять балагуришь, Захарушка. Государь по голове не погладит за такие выходки». «Знаю, и да, вы правы. Поэтому сегодня их ждет разочарование». «Молодец, что сказал. Мы придумаем, как это сегодня использовать», — кровожадно произнес Потёмкин. «Как понимаю, есть что-то еще?» «Вы вновь правы. И перед тем, как продолжить дальше, пришлось сделать театральную паузу. Ваша светлость, так уж вышло, что вы сказали обращаться к вам по любому поводу, и род Потёмкиных мне поможет. Так вот, сейчас мне нужна ваша помощь. Я спасу вашу внучку, а теперь спасите и вы, дочь Разумовской. Попытался бы сам, да только времени в обрез. Валуа будет удивлена, когда не найдет своего противника на ристалище. Как мне кажется, ваши статские в курсе всех нынешних телодвижений НАСУ». На целую минуту в телефонной трубке повисла тишина. Затем, тяжело выдохнув, вновь раздался спокойный голос князя. «Подозреваю, что неродственные чувства в тебе проснулись. Ты ведь понимаешь, что времени на операцию мало, очень мало. А до начала несколько часов. Боюсь, если ты размажешь Селену тонким слоем, девчонку прикончат. В принципе, ее мать тоже». «Не переживайте. Разумовская уже сегодня вернется в империю. А если ваши люди не успеют, то так и быть, некоторое время побуду мальчиком для битья. Либо найду, как потянуть время». «Хорошо. Долг платежом красен. Но ничего не могу обещать. Если не успеем к началу, то где моя и Мишенька вип-ложа, ты в курсе. Жди результатов. Но главное, не забывай о нашем уговоре. Так уж вышло, что теперь это не просто соревнование столпов. Здесь кроется нечто большее». «Нечто большее? Надеюсь, это то, о чем я думаю». Первое кольцо. Вена. Магическая арена Колизей. Открытие пятого дня столпового магинария. Около 3 часов дня. «И мы снова с вами, дамы и господа! Да-да, вы все правы! Уже сегодня состоится четвертьфинал нашего замечательного турнира!» В неизменной манере неспешно заговорил ведущий, пока левитирующая платформа медленно поднимала его воздух. «Накал страстей все продолжает расти! Ведь только вчера на этой самой арене сражались 16 непоколебимых молодых столпов различных государств! Сейчас же их осталось лишь 8!» Маг говорил настолько пронизывающе и завораживающе, что крик и гомон толпы стихли, и те слушали одаренного в полной тишине, будто завороженные. 8 потенциальных уникумов, готовы хоть сейчас своей магией и духом заполучить звание магического андабата. Но победитель будет только один! И по уже известной традиции, четвертьфинальные бои на сегодня должна открыть империя хозяйка состязаний. А так как среди наших столпов есть ее представитель, то попрошу явиться на арену неподражаемого победителя нашего прошлого турнира Атона Габсбурга-Австрийского и его не менее грозного противника Хельмута Ламарка. Итак, дамы и господа, мы... начинаем! Чушь собачья. Белобрысый хмырь и дружок веселого колбасника. И почему мне кажется, что красивой либо зрелищной битвы нам не видать? Значит, четвертьфинал будет проводиться в разнобой, а не согласно сетке турнира. Таким образом, моя схватка с мелкой пингалицей сегодня будет последней. Что ж, тем лучше для меня, потому как слишком долго притворяться обессиленным у меня попросту не получится. А Потёмкину все так же непоколебим. Похоже, еще ничего не ясно. Надеюсь, малявка останется жива, иначе эта невыносимая головная боль и внутренняя дрожь сожрет меня изнутри и когда-нибудь просто доконает. Разрази меня трижды, бездна. Ладно, придется терпеть и ждать. Иного выхода сейчас нет. «И к бою!» — заревел радостно ведущий маг на фоне моих размышлений. На схватку этих притворщиков было плевать, поэтому от нахлынувшей зубодробительной боли я не нашел ничего лучше, как просто закрыть глаза и еще раз проанализировать все происходящее на арене. Вот только стоило прикрыть веки, как передо мною тут же пристало лицо Зандры. Сестра улыбалась. Она всегда улыбалась мне, как и мать. Улыбалась столько, сколько я себя помню. Улыбалась, несмотря ни на что. «Знаю, сестра, знаю», — Я виноват. Я был слаб. Я не сдержал обещания. Я никого не смог спасти. Я прогнил подобным нашим дуаенам и Мировину. Я знаю это, поверь». Но вместо ответа она вновь одаривала меня ласковой и заботливой улыбкой любящей сестры. За прошедшие годы в Мировине таких диалогов было множество. С отцом, матерью, с Зандрой. И вот снова. Как мне показалось, прошла лишь доля мгновения, но тут кто-то мягко тронул меня за плечо, а сквозь пелену мучительной боли удалось услышать знакомый голос. «Захар! Захар! Захар, ты спишь, что ли? Твоя схватка начнется с минуты на минуту. Очнись!» «Твою мать! Что? Я уснул?» Глаза открылись моментально, и почти сразу перед собой я увидел несколько встревоженных и обеспокоенных лиц. Начиная от взволнованного личика Алины и бледных Ари Ростислава, и заканчивая Голицыным, который с испуганным видом мельтешил за их спинами. «Чего вам? Не спал я? Просто задумался». «Угу, как же, не спал он!» — едко заметил Прасковья и рукой указала на арену. «Тогда каким образом Юстан победил Кларису?» «Юстан? Клариса? Вот же дрянь! Я слишком углубился в медитацию и потерял счет времени». «Победила, победила, плевать как!» — отмахнулся я, медленно сползая с перила и неуловимо глядя на вип-ложу Потёмкина и Трубецкого. Вот только гримаса на лице светлого князя была неизменна. Покамест ничего не ясно. «Граф, возможно, вам требуется моя помощь?» — подала голос Виктория. «Неизвестно, каким еще образом может отобразиться на вашем самочувствии токсин. Вы бледны». «Ох, бездна, как вспомню, сколько пришлось наслушаться от них по возвращению в резиденцию, так мозги просто закипают. Бледен я, потому что моя башка сейчас развалится на части из-за моего нестабильного и искорёженного ментального состояния. И такую боль ты вряд ли сможешь исцелить». «Не стоит, ваше высочество. На моей боеспособности это не отразится», — вежливо отказался я с натянутой улыбкой. После взгляд невольно ухватился за левитирующую платформу. «Да и нет у нас времени», — и кивком головы указал на ведущего мага. «Дамы и господа, на сегодня у нас остался последний бой. Но последний он лишь по счету, а не по важности. Ведь сегодня на арене вновь сойдется магистр и архимаг. Для многих это было бы приговором, вот только не для него. Ведь...» Но договорить маг не успел и с широкой улыбкой на лице резко заткнулся, так как трибуны с громоподобным звуком уже превозносили мое имя. Вот только ментальная боль от их крика становилась лишь пронзительнее и сильнее. «Да, да, вы полностью правы! Кровавый Лазарь сегодня сойдется в битве с прекрасной белой молнией Французской империи! Итак, претенденты на арену!» «Ну что ж, похоже, меня зовут», — с наигранной улыбкой заговорил я, оборачиваясь к своей группе поддержки, но взгляд сфокусировал лишь на Ростиславе. «Пожелания будут, ваше высочество?» Пару мгновений на лице у цесаревича явно угадывалось титаническое противостояние двух зол, но стоило тому скосить взгляд на рядом стоящую Марину, как лицо его окаменело, и наследник вновь обратил свои глаза ко мне. «Проучи эту стерву!» «Как будет угодно вашему высочеству», расплылся в кровожадной ухмылке. «Но перед этим мне нужно будет кое-что выяснить и немного подождать. Так что особо не нервничайте, нужно для дела. Я быстро, одна нога там, другая здесь». Не дожидаясь больше каких-либо слов, просто перемахнул через стальные перила зоны претендентов. И вот мои ноги уже коснулись выщербленного камня Колизея. Взгляд вновь скосился на Потёмкина, но все было в аналогично подвешенном состоянии. «Ладно, так и быть, тянем время». «Дерьмово выглядишь, простолюдина!» — холодно отчеканила Селена, расплывшись в насмешливой ухмылке и медленно спускаясь по сформированному помосту. «Неужели что-то болит?» «Что ж, эта сука, как я и думал, тоже замешана». «Ты решила поинтересоваться моим самочувствием?» — лениво отозвался я. «С чего бы?» «Знаешь, Лазарев...» — вдруг ни с того ни с сего мягко начала говорить Валуа, остановившись от меня в 3-4 метрах. Ты заставила меня понервничать. Возможно, в глазах Атоны и Юстаны я оказалась истеричкой и дурой, но твои выходки оказались опасными. И я признаю, я была не права на твой счет. Ты силен, очень силен. По своей натуре я воительница, и побеждать благодаря столь презренным методам для меня оскорбление. Но ты даже представить себе не можешь, что поставлено на карту. Твое поведение не оставило нам выбора. Пришлось действовать именно таким образом. Но даже так я удивлена, что ты вышел на бой и не сдался. Если честно, то я хотела бы сразиться с тобой, когда ты находился бы в своей полной силе. Только, увы, — развела та руками. Этому не суждено сбыться. К тому же запомни, данные слова я просто обязана произнести, чтобы ты не зазнавался, иначе мой авторитет и авторитет моего дома может упасть в глазах многих. И, отведя от меня свой дерзкий взор, та взглянула немного вверх на ведущего. «Французская империя требует договора жизни и смерти!» «Да, да, да! Белая молния бросила вызов на смертельный бой! Что же ответит кровавый Лазарь?» Заголосил Риана Мак под радостные крики и овации публики. «Можешь отказаться, мне подойдет любая победа!» Злорадно усмехнулась та, глядя с вызовом мне в глаза. «Ох, бездна, знала бы ты, какие силы мне стоит тянуть это время и слушать благородные бредни этой взорвавшейся мелкой дряни. Ладно, продолжаем тянуть время». «Так что ответь...» «Уважаемый, захлопнись на секунду и подлечи чуть поближе», — перебил я вновь заголосившего одаренного, и, мгновенно заткнувшись, тот удивленно возрился на меня, но просьбу выполнил. «Прежде чем я дам свой ответ, скажи на милость, дозволяется ли бросить вызов сразу двум столпам? Вот ей...» — указал я пальцем на мгновенно разозлившуюся пингалицу. «И вот ему». Рука медленно поплыла вправо. Я наотмашь указал на зону претендентов Австро-Венгрии, а точнее на Атона. После моих слов бесчинствующая толпа резко замолчала, видимо, переваривая все вышесказанное. Однако замолкла она лишь для того, чтобы разразиться еще большим безумным криком. «Ты кем себя возомнил, простолюдин?» — холодно процедила мелкая идиотка, начиная заводиться. «Да я тебе при...» «Что?» — завопил раненым зверем тот после моего вопроса, перебивая Валуа, и за секунду, поднявшись вверх, продолжил голосить, что было силы. «Достопочтенные императоры и зрители, вы слышали это? Кровавый Лазарь рвет все шаблоны состязания и требует поединка сразу с двумя столпами! Двумя! Когда вы еще подобное сможете увидеть?» И, притихнув всего на миг, тот обратил свой взор в наивысшую часть Колизея. «Так каков же будет ответ наших правителей? Позволят ли нам лицезреть такое сумасшествие, как неравную битву трех столпов?»